Глава 20. О случайной мести и незапланированной ревности. Сегодня Абель не спешила раздвигать шторы, и Айя с Лахией почему-то не появлялись. А мне надо собираться, быть готовой как можно раньше, чтобы не пропустить разборки пернатых. В дверь тихонько постучались. «Войдите», — крикнула я, сонно потирая глаза. «Все еще дрыхнешь?» — поинтересовалась просунувшаяся в дверной проем голова моего стражника. Я сразу напряглась. «Что-то случилось? Опять эти отморозки или... Ты же на ночь запиралась? Я велела тебе запираться». Ульяна вошла в заполненную полумраком спальню, и только когда приблизилась к кровати, я увидела, что она улыбается. Даже при таком скудном освещении, как утренние лучи, просачивающиеся в щель между полом и шторами, было видно, как блестят глаза Эвельера, временно являющиеся собственностью моей Ули. «Да запиралась я, запиралась. Все в порядке. Там просто слуги шептались, что бой вот уже скоро начнется. Но я и подумала, что нам непременно стоит на нем отметиться. Как-никак за мою честь сражаться будут». Закончилась я и подруга. «Вот уже скоро? А я тут в кровати лентяйка валяюсь?» Едва не зарычав от накатившего волной, настоящим цунами, волнения, я подскочила и на выдохе попросила. «Помоги одеться». «Тпру, милая!» «Ты сейчас просишь взрослого мужика помочь тебе с туалетом», — подал голос из своей мажорной клетки Велик. «Его репутация это может и поможет, а вот твою погубит окончательно. Если сейчас сюда явятся рабы, не отойдут с этим в ночнушке да в полумраке...» Ворон многозначительно замолчал. Впрочем, заканчивать мысль было не обязательно, я и так все поняла. Спохватилась и поспешила выставить своего защитника. «Жди за дверью, я быстро». И побежала будить Абель. Фрейлина сопела в своей кровати, свернувшись калачиком и прижимая к груди книгу. Совсем как я прошлой ночью. На полу лежало еще несколько, и в ногах у Абели валялась одна раскрытая, козыряя золоченым корешком и витиеватой надписью на кожаной обложке. «Абель! А что, горим?» Осоловела моргая, она села на кровати и стала растерянно оглядываться. «Надо собираться на дуэль. Ну, то есть на бой, затеянный Ивором». «А уже утро?» Фрейлина коротко зевнула. Кажется, только-только уснула. И снилось мне... А нет, не снилось. Я тут ночью вычитала. Потом расскажешь. Перебила ее и помчалась в ванную превращаться из лохматого чудовища в сказочную красавицу. Когда вернулась в спальню, в ней уже вовсю хозяйничали Айя с Лахией. Одна застилала постель, другая раскладывала на туалетном столике шпильки с заколками. «На прическу нет времени», — сразу предупредила я и попросила притарабанить мне первое попавшееся платье. Да хоть вчерашнее. «Два дня в одном и том же нельзя ходить». Ужаснулась такой просьбе Айя и поспешила к сундукам, чтобы выбрать для меня наряд. Как их не торопила, на сборы все равно ушла четверть часа. Пока одевалась, Ворон посмеивался над моим нетерпением и непрозрачно намекал, что кое-кто в этой комнате влюбился по уши. «Во-первых, не по уши, а во-вторых, подумаешь. Это помешательство временное, можно сказать, сиюминутное. Просто ярл у нас мужик завидный, симпатичный, вот я и клюнула. А как вернусь домой, так сразу забуду. У Саши Романовой память короткая, что называется девичья. Скоро в ней не останется и следа от Ивара». Так, убеждая себя, что все быстро пройдет и забудется, следом за Эвельером и Абель я прошла на балкон, с которого отлично просматривался внутренний двор. Именно там должно было состояться сражение, а так как балконов, опоясывающих двор, было немного, каждый уже был битком набит любознательными придворными. Пришлось прокладывать себе дорогу локтями, наступать на ноги и пихаться, чтобы оказаться в первых рядах. Не обращая внимания на косые взгляды, мы все-таки добрались до балюстрады и стали оглядывать двор. Вон площадка для тренировок, чуть в стороне еще зрители, в основном стражи и коршуны. И слуги тоже скромненько пристроились поближе к стенам. Всем надо, всем интересно. Народу было немало, но я нигде не увидела Саварда. То ли его величество опаздывал, то ли решил, что оно ему нафиг не надо, и лучше поспать подольше, чем смотреть, как твой близкий друг в одиночку вынужден стоять против двух оскорбленных козлов. Виновники всеобщей ранней побудки тоже нигде не просматривались. Это я о Берге и Хольте. А вот Ивар, господин пунктуальность, уже был на поле брани, и к моему расстройству и панике разминался с мечом. Нет, смотреть на Ернифельда, ловко делающего выпад за выпадом, было одно удовольствие. Но именно этого я и боялась, что буду драться с оружием, а не просто размахивать кулаками. Ой, а там еще в теньке и булава отдыхает. Ульяна проследила за моим взглядом и тоже нахмурилась. Может, оружие так просто для антуража? Ты, кажется, еще не поняла, куда попала. Пробормотала я, мысленно взывая ко всем местным богам, чтобы бой не состоялся. Мало ли, может, у одного спину прихватило, а у другого, допустим, случилось несварение желудка. Да что угодно. Пусть бы сидели по своим норам и не высовывались. Не портили мне коршуна. Не успела так подумать, как народ внизу зашумел, зашептался, а расступившись, явил нам, балконным зрителям и Ивару, его противников. Челюсть у меня в тот момент отвисла окончательно. «Ой, мама!» — коротко описала увиденная Ульяна. «Было такое чувство, словно меня забросило обратно в бредовый сон, и то, что я сейчас видела, являлось его не менее бредовым продолжением. Противники Ивара явились при полном параде. Вот только на них не было мрачных темных мундиров с перьями, эполетами или хотя бы придворных камзолов, кафтанов или, на худой конец, просто мужских рубашек. Вот Ернифельд был при рубашке. И в штанах мужских. А эти были в платьях. Уж не знаю, где их достали, но выглядели ребята впечатляюще. От одного лишь вида бородатого мужика в розовых шелках и кружевах у меня задергался правый глаз. А глядя на его товарища, облаченного в салатового цвета юбку и кое-как приляпанный к широкой груди ультрамариновый корсаж, я почувствовала, что начинает кружиться голова. Уля уже вовсю хрюкала, стараясь справиться с подкатывающим смехом. Абель хмурилась, остальные придворные возбужденно шептались, а я... Я не могла поверить своим глазам. Вот клоуны приблизились к опешившему Ернифельду и, слаженно раскрыв веера, прикрылись ими подобно щитами. Об этом красавица с косичками томно и весьма громко поинтересовалась. «Будете на нас нападать, ярл? Мы обещаем защищаться!» Чувственный вздох и взгляд из-под длинных, от души накрашенных ресниц. «Но вряд ли получится долго держаться. Как пить дать, проиграем и пойдем жертвами вашей силы и обаяния». Занавес. Ульяна, не выдержав, рассмеялась, и другие придворные тоже уже с трудом давили приступы смеха. «Вы что за представление здесь устроили?» Придя в себя, набросился на жеманец коршун. «Вы себя в зеркале видели? На кого похожи?» «На ожившую мечту вашей темности?» — кокетливо предположил Берг. «Сначала я...» — дерзко шагнул вперед Хольд, и пышные юбки колыхнулись в такт его порывистому движению. «Стану его жертвой!» Тонкие губы дрогнули в нежной и слегка застенчивой улыбке. «Ну уже, ярл, скорее нападайте!» «Пронзите меня своим... оружием. Я жажду вашего внимания, давайте!» Тут уж сдерживающиеся не сдержались и громко заржали. Ивар сначала побледнел, потом покраснел, и явно борясь с искушением пронзить мечом, тем, что сжимал в руке, своего брата по оружию, все-таки справился с собой и позвал стражу. «Отведите их к лекарям. Пусть осмотрят этих паяцев живее». «Но мы ведь только пришли!» Расстроился бородатый, явно рассчитывающий на продолжение битвы свидания. «Зачем нам к лекарям? Мы себя отлично чувствуем. А вашей компании, ярл, нам станет еще лучше. И вам тоже станет!» Иступленно обмахиваясь веером, коршун добавил. «Ты не можешь отказаться от боя, а мы готовы!» «С клоунами не дерусь!» Процедил Ивар и, швырнув оружие на землю, направился к замку. Новоиспеченные фанатки было ринулись за ним, но их перехватила стража. Что тут началось? Справиться со здоровенными коршунами оказалось непросто. А те ни в какую не желали сдаваться и успокаиваться. Толкались, легались, плаксиво жалуясь всему двору, что с Дейями так не поступают. Это, видите ли, беспредел и хамство. Стражников непременно призовут к ответу. Вот прямо сейчас и призовут, когда они отправятся к его темнейшеству и нажалуются ему и на воинов, и на сбежавшего с поля боя красавчика ярла. К счастью, отправиться к Саварду им не дали. Подоспело еще несколько стражников. Вместе им удалось угомонить и увести новоявленных придворных красавиц. «Как бы у вас, девочки, не появились конкурентки?» Вытирая выступившие от смеха слезы, хмыкнула Уля. «Еще понравится его темнейшеству?» «Это что сейчас такое было?» Украдкой дернула меня за рукав фрейлина. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Понимаю». Мысленно выругавшись, я стала пробираться сквозь придворных, а потом спешно зашагала к себе. «Что на них нашло?» — нагнала меня подруга. «Они вчера едва не плевались, когда насильно меня переодевали. Всем своим видом показывали, что терпеть не могут, мужчин вроде меня. А сегодня сами, да еще и при всех. Народ такое не скоро забудет. Может, на них кто-то воздействовал? Предположила Абель и, сощурившись, посмотрела на меня с подозрением. Саша? Кажется, я воздействовала. Неосознанно, во сне. Тяжело вздохнув, добавила. Сейчас придем, и я все вам расскажу. Чем дольше я говорила, тем сложнее давалось каждое слово. Я не понимала, как такое вообще возможно — внушить двум коршунам, могущественным темным, чтобы они выставили себя посмешищем и клоунами. «Тебя послушай, так произошла катастрофа». Ульяна прошлась по комнате, а, обернувшись, с обидой в голосе бросила. «Катастрофа была вчера, когда они поймали меня и...» Она осеклась и, что-то буркнув себе под нос, продолжила расхаживаться по спальне. «Я не о них, а о том, что было раньше», — тихо сказала я. Вдруг это из-за меня погиб тот парень, а потом еще и Финелла едва не пострадала. Ерунда, оптимистично заявила подруга. Матроса ты знать не знала, скорее всего, даже в глаза не видела. Что же касается принцессы Грассиара, девица, конечно, стервозная, но тебе ведь на нее плевать. Зачем тебе ее убивать? Убивать, какое страшное слово. Я невольно поежилась и, обхватив колени руками, сжалась на кровати. «Ульяна права», — мягко проговорила Абель, присаживаясь рядом. «О существовании того моряка ты даже не подозревала, а ее высочество попыталось спасти, а не погубить, и ведь спасла». «И не надо сравнивать то, что произошло с Финеллой и тем бедолагой, и ситуацию с этими хамами», — посоветовала подруга. На что я лишь горько вздохнула. «Я действительно не желала зла ни одной из невест, да я их почти не знала». Но что, если мое внутреннее «я» расценивает их как соперниц, как преграду на пути к победе, а значит и к артефакту? Может, это я подсознательно пыталась избавиться от Финеллы, но в последний момент одумалась, совесть проснулась. Эта версия вполне имела право на жизнь. Что же касается моряка, никаких версий в голову не приходило. Надо выяснить, случалось ли нечто подобное раньше, до моего появления. Я скосила взгляд на золотую клетку, ожидая, что, может, велик подбросит какую-нибудь идею. Но ворон делал вид, что увлечен чисткой перьев, а мой душевный раздрай не его проблема. Если самоубийство на корабле не первая трагедия, значит, я точно не при делах. А если все началось уже после меня? «Не нагнетай», — покачала головой Уля. «Да, ты можешь вспылить, порой бываешь несдержанно и импульсивно. Но в тебе столько света и доброты, Саш, что даже допустить не получается, что ты могла кому-нибудь навредить». Я ничего не ответила, просто не знала, что сказать и чему верить. Нужно действительно провести расследование, а еще поискать информацию о моем странном даре, продолжить поиски ритуала. В общем, дело не в проворот, поэтому некогда сидеть и киснуть. «Я тут ночью кое-что вычитала», — начала Абель, но ее прервали. В комнату вошла Лахья с сообщением, что его темнейшество изволит завтракать. «Ну и пусть себе завтракает на здоровье. Ничего не имею против». Служанка негромко кашлянула. «Он изволит завтракать с вами, ваше высочество. И с другими невестами тоже», — поспешила добавить, заметив, как сдержанная улыбка у меня на губах превращается в звериный оскал. «Нет бы жрать со своими побратимами». «Но раз изволит, скоро вернусь», — пообещала я девчонкам и последовала за Лахией в столовую. Когда вошла, Саварда еще не было. Зато невесты уже были на месте. Сидели за столом ровным рядком и оживленно обсуждали утренний перформанс. «Вот уж учудили, так учудили», — хихикнула Алистрина. «Я думала, Ярлу удар при виде таких соперниц хватит». А Блэй не замедлила поделиться сплетнями. «Слышала, они все еще у лекарей. Говорят, их чем-то опоили. Не то зельем, не то и вовсе яда подлили». «Отличная версия, просто-таки замечательная. Пусть и дальше считают, что мессир Коршуны слегка спятили из-за неведомой отравы». Алистрина открыла рот, собираясь еще что-то сказать, но тут двери в столовую распахнулись, являя нам его темнейшество. Хотя, судя по выражению лица, скорее мрачнейшество во всей его темной и небритой красоте. Савар действительно забыл отметиться у Продобрея, да и в целом выглядел чуть менее идеально, чем прежде. Хмурый, угрюмый, а может даже злой. Наверняка уже доложили о несостоявшемся сражении. Или причина недовольства его величества крылась в чем-то другом? «Доброго утра, Дейи!» — поприветствовал нас темный владыка, а заняв место во главе стола, добавил, стараясь казаться радушным хозяином, но сегодня у него это не особо получилось. Я пригласил вас, чтобы совместить приятное с полезным, провести с вами время и поговорить о последнем испытании. Пятерка невест со мной в том числе задержала дыхание. Интересно, что его темнейшество припас для нас на сладкое? Сначала кандидаткам в жены было предложено подружиться с заряженной магией живностью, потом предстать перед темной богиней, чтобы доказать свою чистоту и невинность. Что будет дальше? Я, к слову, так и не доказала, что чиста Аки Агнец, но Саввард почему-то решил закрыть на это глаза. И снова я невольно вспомнила о предупреждениях Воргала. Зачем-то я нужна его племяннику. И не факт, что для жили они долго и счастливо. Еще одна загадка. Я в них уже как муха в паутине увязла. Все карты раскрывать пока не стану. Его Величество едва заметно улыбнулся. Скажу лишь, что вас будет ждать небольшое путешествие. Возможно, не самое приятное, но, уверяю вас, да и вашей жизни ничто не угрожает. И это он называет поговорить о последнем испытании? Ничего не объяснил, ни черта не прояснил, только лишь напугал и заставил еще больше занервничать. «Мы должны будем уехать из Тенебрии?» — подала голос Блей. «Нет», — покачал головой темнейший. «Вам всего лишь придется провести ночь на лихих болотах». «Всего лишь?» Прежде чем невесты попадали в обморок, темный типа успокоил. «Ваши иргилы будут с вами, будут охранять вас». «Мило», — представила себя зефиркой на руках посреди чавкающих и булькающих топий. «Ночью». И желание выходить замуж пропало окончательно. Несмотря на все магическое обаяние Саварда, несмотря на приз в виде могущественного артефакта, бороться за руку и сердце этого мужчины больше не хотелось. Вот совершенно. Лихие болота. Наверняка же неспроста так называются. А он нас с ночевкой туда отправляет. «Ваше темнейшество», — взволнованно проговорила Финелла. «А как же я? У меня ведь больше нет Иргила». «Точно. Она ведь отказалась от своей змеюки после ночного кошмара. А тебе, Саша, надо было брать не мопса, а тигра». Купилась на милую мордашку, где оказалась? В заднице. Ночь с мопсом на болотах — это вообще не прикольно. Да и от ворона там мало толку. «А вы, принцесса, получается, не сможете отправиться на болото», — развел руками жесткосердный. «Вполне оправданное прозвище, к слову. Сегодня так точно». «Но тогда...» Финелла побледнела. «Не сможете принять участие в последнем испытании, а значит и стать моей избранницей». Закончил за нее темный, после чего придвинул к себе тарелку и вооружился столовыми приборами. «Приятного аппетита, Дейи». На Феню было жалко смотреть. С трудом она заставила себя остаться на месте, даже проглотила что-то из еды. Но было видно, заявление правителя ее ошеломило. После завтрака принцесса Грессиара попыталась заговорить с владыкой. «Ваше темней». Но Саввард ее перебил, жестко и резко. «Моими подарками не разбрасываются и не пренебрегают». «Я могла бы забрать Иргила обратно», — с надеждой заикнулась Финелла. «Поздно, Дейя. Вы сделали свой выбор, а я сделал свой». Не удостоив невесту, теперь уже бывшую даже взглядом, правитель ушел, а мы остались утешать бедняжку. Неожиданно на одну соперницу у меня стало меньше. Вроде бы и здорово, но радоваться от чего-то не получалось. Наоборот, стало еще тревожнее. У Финеллы случилась истерика, поэтому следующие пару часов мы с девочками пытались ее успокоить. Не сразу, но я все-таки сумела ее убедить, что свет клином на одном мужике не сошелся, а женское счастье заключается не в короне. «Вот увидишь, еще поблагодаришь своих темных богов, что у вас с его годейшеством, ну то есть темнейшеством, ничего не получилось». «Легко тебе говорить», — буркнула принцесса. «Это ведь не от тебя отказываются». «Может, было бы лучше, чтобы от меня». От Финеллы мы ушли уже после полудня и сразу не успели даже выдохнуть, отправились на обед с владыкой, который незаметно перетек в ужин. С оставшимися невестами, со мной, Блей, Алистриной и Малейн, его темнейшество был сама учтивость. Никаких холодных взглядов, какими утром награждал принцессу Грессиара, никакой стали в голосе и ледяных осколков. Саввард не желал нас отпускать. Наоборот, стремился узнать получше каждую. Расспрашивал о жизни, о доме и близких, каждый уделяя равное внимание. Я отвечала поверхностно и очень кратко, только то, что знала. А вот остальные невесты с удовольствием о себе рассказывали. Особенно Алистрина, которую неожиданное выбывание в сопернице явно окрылило. Возвращалась к себе с гудящей головой. Хотелось рухнуть в кровать и отключиться. А ведь надо еще читать, искать ответы, узнавать про чертов дар. И велика расспросить про эти лихие болота. Друг подскажет, что за чудеса будут ждать там невест темного. Опять играют. Я вздрогнула от неожиданности, когда Алистрина схватила меня за рукав платья и, прежде чем успела ей воспротивиться, подтащила к раскрытым дверям. Те вели в зал, в котором за большими круглыми столами играли придворные в карты, но изображения на них были мне незнакомы. «Это старинная тенебрийская игра», — шепнула Блэй, пристраиваясь с другой стороны. «Играют на золото или артефакты, а бывает, что и на желание, веселье ради». «Замечательно», — рассеянно кивнула я и собралась уже отойти, сейчас мне точно не до игр, когда взгляд зацепился за милующуюся в кресле парочку. Они сидели возле камина, не принимая участия в придворных забавах, и тоже забавлялись. По-своему. Девица на коленях у коршуна его едва не облизывала, а тот был явно не против облизываний. «Давайте подойдем поближе», — предложила Алистрина и снова дернула меня за руку. Затащила в зал, и я тут же попала под прицел взгляда Ивара. Ивара и сидящие у него на коленях девицы. При виде меня он слегка отстранился от воздыхательницы, а мог бы из уважения ко мне и в память о библиотечных приставаниях сбросить красотку на пол. Зря я не ответила на поцелуй Саварда. Очень зря. Все эти мысли, не самые, к слову, умные, вызванные ужалившим сердце чувством, в одно мгновение принеслись в сознание и улетучились. Стоило одному из придворных обратиться к нам с вопросом. «Желаете Дейе присоединиться?» Блэй и Малейн испуганно покачали головами, а Алистрина заинтересованно поинтересовалась. «На что играете?» «На артефакты», — весело отозвался придворный, с явным интересом разглядывая невесту его темнейшества. Невеста печально вздохнула. «Увы, артефактов не имею. Можем и на желание», — подал голос другой весельчак. Симпатичный парень лет 20, светловолосый и голубоглазый, как и большинство тенебрийской знати. «Что скажешь, Дамия?» Принцесса посмотрела на меня вопросительно. «Я не знаю правил». «Сейчас все объясним и расскажем», — с готовностью вызвался голубоглазый. Считанные секунды для меня и Алистрины освободили кресло. Опускаясь в то, что соседствовало с улыбчивым блондином, я невольно посмотрела на Ивара. Так и не одумался пернатый мерзавец. И на пол девицу не отправил. Продолжал ее обнимать, по-хозяйски так придерживая за зад. И от вида этой сладкой парочки у меня внутри мешался настоящий коктейль из эмоций. Злость, ревность, обида. Всего было вдоволь. Я не имела на них права, да и не хотела испытывать. Но одно дело осознавать это, и совсем другое взять и отключить чувства. «Каждому игроку раздается по 5 карт», — заговорил придворный, склоняясь не то ко мне, не то к моему декольте. «В любое другое время я бы не стала терпеть подобные созерцания прелести дамии, но сейчас решила, ладно, пусть смотрит себе на здоровье. Мне что, жалко, что ли?» «Первый игрок, в данном случае вы, ваше высочество, может ходить с любой картой, а следующий должен будет положить на нее карту той же масти. Это будете вы, ваше высочество». Обратился он к Алистрине, сверкнув белоснежной улыбкой. «Если подходящей карты у вас не окажется, придется брать из колоды, пока не вытянете нужную, или пока колода не закончится». Он продолжал говорить, объясняя правила и свойства отдельных карт, а я, сама того не желая, продолжала украдкой бросать из-под карточного веера взгляды на одного пернатого предателя. «Интересно, он так каждый вечер с этой девицей заседает? Или с заседаний в креслах все начинается, а заканчивается возлежанием в кровати?» От этой мысли лицо вспыхнуло, словно на него плеснули кипятком. «А если вытянете из колоды королеву туманов, тогда должны будете взять еще 2 карты и пропустить следующий ход. Ваше высочество?» — вопросительно посмотрел на меня голубоглазый. «Вам все ясно?» «Предельно. Выигрывает тот, кто первым избавится от всех карт. Он-то и загадывает желание. Или она. Одному из игроков? Или любому из здесь собравшихся?» Мой вопрос вызвал у любителя женских прелестей недоумение. «Обычно из игроков. Но нам никто не мешает немного изменить правила», — поддержал мою идею придворный, что пригласил нас за стол. Зрители одобрительно закивали. Только Блейс Малейн и еще пара придворных предпочли ретироваться. «Интересно, и кому это в случае выигрыша Дейя изволит загадать желание?» Подал голос тот, кого я с удовольствием сейчас вышвырнула бы в окно. «Скоро узнаете, Ярл». Мельком взглянула на бабника с коленным придатком и бросила на стол первую карту. «Ну что ж, начинаем?» Игра была несложной, и по большей части, повезло тебе или нет, зависело от удачи. Карты меня любили, и в первой партии я почти выиграла, но... Но голубоглазый щеголь меня опередил, первым сбросил свою последнюю карту и с обаятельной улыбкой спросил, обращаясь ко мне. «Могу ли я загадать желание вашему высочеству?» Я, конечно, напряглась, но отказывать не стала. Игра есть игра. «Победитель вы, вам и решать, кому и что загадывать. Надеюсь, он помнит, что я невеста его правителя, потенциальная полуночная королева, и три приговоренных за партию бокала не оказали пагубное влияние ни на его память, ни на рассудительность». Придворный подался ко мне, уже привычно ныряя взглядом в декольте. Заметил, как Йернифильд поднялся с кресла и подошел к столу, глядя на блондина таким взглядом, как если бы собирался приготовить из него жаркое. «Позвольте...» Парень замялся, после чего закончил с придыханием. «Поцеловать вам ручку». «И все? Я даже немного разочаровалась. Мелко, господа, играете». «Хоть две ручки». Кокетливо улыбнулась в ответ и протянула придворному обе беленькие конечности принцессы. Под штормовым взглядом коршуна он коснулся губами сначала одной руки, потом запечатлел поцелуй на другой, с хмельной улыбкой заявив: «В следующий раз буду смелее». Что он этим хотел сказать, осталось загадкой. Но судя по тому, что шторм в синих глазах продолжал набирать силу, Йернифильд оказался более сообразительным. «Осторожнее, Дидрик», — мрачно заметил он. «Не забывайтесь». «Рядом с такой красавицей легко забыться», — с усмешкой сказал Дидрик. А Ивар, отстранив от себя снова прилипшую к нему девицу, заявил: «Я тоже играю». Тут же для коршуна освободилось место за столом. Его пассия пристроилась сзади. То ли в качестве группы поддержки, то ли не желая отлипать от своего любовника ни на секунду. «Любовника». Паршивое слово. «Вы что-то забыли, Ярл», — бросила я, раскрывая новый веер из карт. «Что именно?» Из-под лобья взглянул он на меня. «Усадить на колени Дэйю». «Дэйя постоит». «Мне бы на месте придворной красавицы такое заявление не понравилось, но она ничего», — продолжила улыбаться. А потом и вовсе, наклонившись, поцеловала коршуна в щеку. «Короче, и ее тоже в окно. Или лучше сразу на жаркое?» Вторая игра шла неважно. Я набрала кучу карт, от которых надо было как-то избавляться. А вот у Ивара только две осталось. Еще немного, и уже он будет загадывать желание. Дела у моего соседа тоже шли не очень, из-за чего он продолжал хлестать вино, делая глоток за глотком. Хмельной взгляд придворного то и дело обращался к злосчастному вырезу моего платья, а сам Дидрик не оставлял попыток придвинуться ко мне как можно ближе. Еще немного и совсем на меня ляжет. Хорошо, хоть в этот раз точно проиграет. «Король тьмы, ик!» — счастливо воскликнул придворный, вытянув из колоды карту, и с пьяной улыбкой сбросил на стол все, что у него было. Король тьмы в этой игре, этакий аналог пикового, являлся самой сильной картой, дарящей мгновенную победу ее обладателю. «Опять я?» — продолжал радоваться клубоглазый. «И в этот раз, ик, ваше высочество, я не стану, ик, мелочиться. Я вас сейчас...» Он резко подался ко мне, явно намереваясь одарить поцелуем уже не беленькие ручки дамии, а ее розовые губы, мои губы. Я настолько опешила от такой наглости, что, растерявшись, не успела отстраниться. Мокрые губы придворного впечатались в мои, в нос ударил резкий запах спиртного, а секунду спустя Дидрик отлетел от меня, как подхваченная ветром пылинка. «Будь вы не настолько пьяны, и я бы вызвал вас на бой, а так...» Йернифельд поморщился и брезгливо вытер ладони. «Руки марать не хочется. Пойдем». Последнее слово «приказ» он адресовал не растянувшемуся на полу пьянчуге, а мне. Подхватил под локоть, выдернул из кресла и потащил к выходу, под ошеломленными взглядами придворных. И своей златогривой красотки. «Вы, Дэйя, не ошиблись?» – прошипела я, стоило нам оказаться в сумрачной галерее. Морщась, вытерла губы, после чего сбросила удерживающую руку. «Пустите!» «Вам не стоило так себя вести», – вместо ответа процедил Ивар. «Вести как? Можно подумать, это я полезла к нему целоваться». «Дразнить и распалять, Дамия». Он обернулся, нависнув надо мной всей своей мрачной коршуновской фигурой. «Не надо было». В синие глаза, подсвеченные отблесками пламени, плеснула тьма. А в меня, словно молнией, ударила обида. «Не надо было меня целовать, а потом обниматься с этой придворной штучкой». Толкнув его плечом как можно яростнее и сильнее, быстро зашагала по коридору, а спустя мгновение услышала настигающие шаги коршуна. «Мы не договорили». Схватив за руку, он развернул меня к себе. «Нам с тобой в принципе не о чем говорить», — отчеканила я, продолжая злиться. Перед глазами назойливой вуалью стояла картина. Ивар и усевшаяся ему на колени девица. «Дамия, я свободный мужчина», — вкрадчиво заметил этот... Впрочем, даже не буду пытаться подобрать сравнение. Настолько нецензурного слова еще не придумали. «Спасибо, что сообщил». «А ты невеста моего друга», — усмехнувшись, так словно ему зуб прострелила, продолжил Коршун. «Возможно, что и женой скоро станешь». «Ты так говоришь, словно Саварт уже все решил». Он снова усмехнулся, еле слышно, а потом его пальцы предательски соскользнули с моего локтя к запястью, нежно огладив кожу. От этой мимолетной ласки меня будто молния шандарахнула. Я стояла не в силах решить, то ли отстраниться, то ли позволить ему вырисовывать на моей ладони невидимые узоры. «Думаешь, мне легко? Он исчезает с тобой на целый день, а я? А я ничего не могу сделать. И сегодня? Весь день тебя при себе держал, не отпускал». В его словах слышались ревность и злость. У меня те же чувства занозы застряли в сердце. «Но почему же не можешь сделать? Уже сделал. Не терял времени и сразу нашел выход. Легко забылся в объятиях первой встречной девицы». Я все-таки собрала мозги в кучку и вырвала руку. Но уйти мне снова не дали. Сама не поняла, как так вышло. Мгновение, и вот уже его руки у меня на талии. Пальцы продолжают что-то вырисовывать. Только не на ладони, а на том, чего ему касаться точно не стоит. «Если бы забылся, остался бы с ней. Но я, словно околдованный, пошел за тобой. И сейчас уходить не хочу». Шепот Коршуна коснулся губ, а потом меня коснулся его поцелуй. Медленный, осторожный, словно боялся, что оттолкну. Может, и надо было, в память о его попытках забыться. Но сила воли мне опять изменила, а чувственные ласки губ захватили и опьянили. Не знаю, сколько это длилось. Так глубоко и так пьяняще меня еще не целовали. Хотелось, чтобы этот поцелуй не заканчивался. Хотелось раствориться в этих чувствах, в ласке его губ, но... Но тут из полумрака послышался веселый голос Плей. «Интересно, куда он ее утащил?» Ему вторил нежный голосок Малейн. «А меня больше интересует, зачем?» Дэи захихикали, я же быстро сбросила руки Ивара и, прежде чем скрыться во тьме галереи, сказала ему напоследок. «Твоему сведению, я тоже чувствую себя не очень, но не пытаюсь забыться в объятиях какого-нибудь властелина или коршуна». Только когда слова сорвались с губ, поняла, что только что выдала. Почти призналась в чувствах, глупая. И, не оглядываясь, бросилась к себе. Надеюсь, невеста и его темнейшество нас не заметили. Иначе и у меня, и у Ернифельта будут большие проблемы. А все из-за его нестерженности. Но и моей податливости, мягкотелости и полного отсутствия стального стержня. Плохо, Саша. Один поцелуй, и ты уже не помнишь себя от нахлынувших чувств. В спальне меня дожидалась не только Абель, но и, как ни странно, Ульяна и Вильер. «Что-то случилось? Опять кто-то решил над тобой подшутить?» Подруга возбужденно покачала головой, а Абель протянула мне раскрытую книгу. «С утра пытаюсь с тобой поговорить. Вот, смотри!» Я опустила взгляд на разворот и увидела начертанную на желтых страницах пентаграмму, вроде той, в которой очнулись мы с Ульяной. Под изображением темнели мелкие строчки с описанием обряда. Говорилось что-то про источник силы и обмен душами. «Я почти уверена, что это тот самый обряд, который провели даме с Эвельером», прошептала Фрейлина, когда я забрала у нее книгу, а потом ткнула пальцем в страницу. «Вот тут сказано, что нужен могущественный источник силы, как я и говорила. Ни колдун, ни даже маг не понадобится. Вы сами произнесете заклинание. Так надо. Магия артефакта станет проводником в ваш мир, заберет их души и вернет на место ваши. Артефакт будет уничтожен, но плевать на корону темного», радостно воскликнула Уля. «Пусть Дамия потом сама разбирается со своим новоиспеченным мужем и объясняет, куда дело в панамку». Я улыбнулась, но кажется немного грустно. Бросила взгляд на золотую клетку, в которой неподвижно сидел велик. Получается, задействовать в ритуале Иргилов не вариант. Нужна корона. А значит, нужно замуж. «Последнее испытание с Сашей, и мы отправимся домой». От переизбытка чувств Уля едва не захлопала в ладоши. А потом, не в силах сдержаться, подпрыгнула от счастья. «Да терпим, справимся, уже немного осталось».